«А, Майкл!» «Алло, Барт!» «Ты знаком с моим родителем, Уилфред?» «Это Уилфред Дезерт, автор «Медиков». Настоящий поэт, Барт!» «Верно говорю. Непременно прочтите. Мы идем домой. Пойдемте с нами». Сэр Лоренс повернул. «Что нового у шутников?» «Le roi est mort». «Король умер» — французское выражение. Формула, принятая для объявления о смерти французских королей и о воцарении наследника «Король умер, да здравствует король». «Лейбористы уже могут начинать свое вранье, Майкл. Выборы назначены на следующий месяц». Барт вырос в те дни, Уилфрид, когда люди еще не имели понятия о демосе. «Скажите, мистер Дезерт, а вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике?» «А разве для вас на свете есть что-нибудь реальное, сэр?» «Да. Подоходный налог». Майкл засмеялся. «Кроме дворянского звания нет ничего лучше простодушной веры. Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл. Отчасти это неплохо. Они бы выросли немного, а? Но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов? Разве они перевешают изобретателей ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты где бы то ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить немного распределение собственности? Политика всякой партии — это только глазурь на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа. И мы сейчас в тупике, мистер Дезерт. Вполне согласен, сэр. Майкл пыхнул сигарой. Оба вы старые ворчуны. И, сняв шляпы, они прошли мимо гробницы. Памятник жертвам войны 1914-1918 годов. «Удивительно симптоматично эта вот вещь», — заметил сэр Лоренс. «Памятник страху. Страху перед всем показным. А боязнь показного...» «Говорите, Барт, говорите», — сказал Майкл. «Все прекрасное, все великое, все пышное, все исчезло. Ни широкого кругозора, ни великих планов, ни больших убеждений, небольшой религии, небольшого искусства, эстетство в кружках и закоулках, мелкие людишки, мелкие мыслишки. А сердце жаждет Байронов, Уилберфорсов, памятника Нельсону. Бедный мой старый Барт, что ты скажешь, Уилфрид?» «Да, мистер Дезерт, что вы скажете?» Хмурое лицо Дезерта дрогнуло. «Наш век — век парадоксов», — проговорил он. «Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы — это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве — это кино. Мы помешаны на мире, и ради него только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы.